искры, сорвавшиеся с пальцев певицы, почти мгновенно приняли форму тонкого луча синеватого оттенка. Полупрозрачный луч вонзился Раймонду в грудь и тут же погас. Я с трудом сглотнула, чувствуя, как внезапно пересохло в горле. «Ты знаешь, кто теперь твоя хозяйка, Раймонд?» — спросила Абилия, и ее звонкий голос громом прорвался сквозь густую тишину опустевшего зала. Раймонд неспешно повернулся к ней. «Да, госпожа», — ответил он тем же бесцветным голосом, каким недавно говорил Альберт. Абилия удовлетворенно кивнула. «Ты выполнишь любой мой приказ?» Уверена, в этой проверке не было необходимости. Она была предназначена исключительно для наших с виконтом ушей. «Да, госпожа». «Очень хорошо. В таком случае убей его». Рука Абилии вытянулась в сторону Родриго. Второй же рукой она протянула Раймонду тот самый ритуальный кинжал. Он принял его, временно заткнул за пояс. Виконт медленно отступил к двери, но Раймонду ничего не стоило его нагнать. «Раймонд!» Родриг пристально смотрел ему в глаза, словно пытался загипнотизировать. Или наоборот, возвратить к прежнему состоянию сознания. Обнажать меч против друга, когда-то давно спасшего его из-под обломков, Виконт не собирался. Абелия наблюдала за разворачивающимися событиями с нескрываемым удовольствием. Конечно, она все это предвидела заранее и точно знала, чем закончится такая схватка. Собственно, в том-то и суть, что никакой схватки фактически не было. Невозможно воззвать к разуму человека, находящегося под действием чар подчинения. Первым ударом Раймонд просто отшвырнул Родриго к стене, вторым отправил его на пол, а затем извлек из-за пояса кинжал. Один взмах руки, идеально чистое до этого лезвие, окрасилось кровью. С трудом приподнявшись, Виконт схватил Раймонда за ворот куртки. Кажется, он успел что-то сказать Эрлу на ухо. Я не могла бы в этом поручиться, поскольку толком не видела лица Родриго из-за спины склонившегося над ним Раймонда. Потом, утратив последние силы, Виконт снова опустил голову на пол. Мне показалось, что Раймонд придержал его в последний момент, но, может быть, я опять приняла желаемое за действительное. А может, исполнив приказ, подчиненный вновь испытывает к окружающим те же чувства, что и до подчинения? Что я в сущности знаю про это заклятие? Выпрямившись, Раймонд возвратился к Абилии с окровавленным кинжалом в руках. «Я выполнил ваш приказ, госпожа». Певица повернулась ко мне с торжествующим видом. «Как видишь, мне больше не нужны все эти наемники», — заметила она, пренебрежительно оглядывая трупы своих недавних соратников. «Зря. Этот Ламерт был довольно интересный парень». Я говорила не для Абели, для Раймонда. Хотела понять, как он отреагирует на эту фразу. Рассердится? Возмутится? Или просто безразлично поведет плечом? Он не отреагировал никак, будто и вовсе не слышал моих слов. Что же происходит там, наверху, и как обстоят дела с щитом Абилии? Синеватые отблески пламени подсказывали, что он еще на месте. Но время на исходе, тут сомнений быть не могло. «В данный момент мне куда интереснее Раймонд», — призналась Абилия. «Хочешь посмотреть?» «Подойди ближе», — повелительным тоном сказала она Эрлу. Он послушался. «Положи клинок на пол». «Сделано. Все верно. Щит не пропустит оружие, равно как и оградит свою создательницу от любого проявления физической агрессии». «Стань передо мной на колени». Раймонд, не задумываясь, опустился на колени перед бывшей любовницей. «Перестань его унижать», — прошипела я. «Он не чувствует себя униженным», — снисходительно объяснила она. «Когда он исполняет мой приказ, то пребывает в своеобразном состоянии что-то вроде транса. Так что я издеваюсь не над ним». Она немного помолчала и продолжила. «А над тобой?» «Я переживу». «Вот как? И в чем же разница между вами двоими?» «В таких вопросах мужчины слабый пол», — пожала я плечами. «Они гораздо острее воспринимают все то, что касается уязвления и гордости. Возможно, потому, что у нас, женщин, за долгие века выработался к таким вещам некоторый иммунитет». «Ну что ж», — улыбнулась Абелия, — «будем считать, что ты не возражаешь. Тогда продолжим. Встань, Раймонд!» «Что еще она задумала?» «Что-то задумала, это точно. Это написано на ее холеном личике, на которое так и просится пара царапин. Хотя лучше, конечно, одна, глубокая и на шее. И что там со щитом?» «Нет, по-прежнему на месте». «Поцелуй меня», — сказала она Раймонду. А взгляд был устремлен исключительно на меня. Он поцеловал ее в губы. «Не так», — укоризненно произнесла она. «Страстно!» Он обнял ее за плечи. Они целовались довольно долго. А она по-прежнему не отводила от меня взгляда. И тогда все стало на свои места. Вот она, вторая причина, по которой я понадобилась Абелии. И вот он, пятый источник энергии, которым она собиралась воспользоваться. Сильные эмоции, мощный энергетический ресурс, позитивные или негативные, это не так уж важно, но спровоцировать негативные куда проще. Сделать моего любимого человека своей марионеткой у меня на глазах, издеваться, унижать, забрать себе, а под конец, в довершении всего, приказать ему меня убить. В том, что она собирается сделать именно это, сомнений не оставалось. Очень хотелось бы сказать: «Я раскусила тебя, Абелия, и ничего у тебя не выйдет. Я не подарю тебе того, что ты так жаждешь получить. Я ничего не чувствую в связи с происходящим. Мне плевать». Только вот беда. Я чувствовала. И наплевать мне не было. И да, когда я увижу, как рука Раймонда приближает к моему сердцу ритуальный кинжал, эмоции действительно зашкалят. И будет именно так, как хочет Абелия. Если, конечно, я не перехвачу кинжал и сама не убью Раймонда. Но ведь и в этом случае остается в выигрыше она. Всплеск моих эмоций будет ничем не хуже. Его кровь тебе тоже нужна. Останется лишь найти другой способ, чтобы убить меня, дабы завладеть моей магической энергией. И вот тут-то я могу попробовать ее разочаровать. Вот только смогу ли я его убить? «Ну, как тебе наш поцелуй?» — поинтересовалась Абелия, вытирая губы. «Ничего особенного», — холодно откликнулась я. Мои слова ее нисколько не задели. Она отлично понимала, что на данном этапе добилась того, чего хотела. «Хочешь, я прикажу ему поцеловать и тебя?» «Спасибо. Даже не знаю, как постичь всю глубину твоей доброты. Но я предпочитаю поцелуи мужчин, которые делают это по собственной воле». «Как знаешь. Хотя и зря. Это было бы красивое прощание. Сначала поцелуй, потом удар в сердце. Ты бы умерла счастливой». «Ерунда. Это нарушило бы твои планы. Ты хочешь совсем другого. Отблески. Твой щит до сих пор еще цел. Значит, мне придется убить его». Я просчитывала свои действия, пытаясь представить, что на месте Раймонда находится совсем другой человек. Подпустить его совсем близко, ударить ногой, заставить согнуться, схватиться связанными руками за его правую кисть, отобрать оружие. «Возьми кинжал!» Голос Абелии снова звучал повелительно. Раймонд сделал, как она приказала. «Убей ее!» Он подошел. Я прижалась спиной к ближайшему камню и окончательно и бесповоротно поняла, что не смогу причинить ему вред. Раймонд взмахнул кинжалом, клинок прошел мимо моей груди и остановился на уровне рук. Перерезанные веревки упали к ногам. «Про слабый пол». «Это было трогательно, но совершенно неубедительно», — заявил он. «А насчет интересного парня мы поговорим потом, в приватной обстановке». «Какого дьявола?» Забыв о том величавом и неприступном образе, который она уже успела на себя примерить, певица снизошла до того, чтобы самолично сделать несколько быстрых шагов в нашем направлении. С ее пальцев снова сорвались искры, и в Раймонда во второй раз ударил синий луч. Он лишь пренебрежительно покачал головой. «Ничего не получится, Абелия». Одна рука Раймонда легла на мое плечо, другая продолжала сжимать кинжал. А синие отблески на щите становились между тем все более бледными. «Ты не учла одну простую вещь. Я, конечно, не одаренный, но одну семейную черту от своих предков все-таки унаследовал. Я обладаю иммунитетом к магии разрушения, так что все эти заклинания или огненные шары действуют на меня не сильнее, чем на тебя». Должна признать, первые пару секунд я стояла с такой же отвисшей челюстью, как и Абелия. Припомнилась прогалина, осыпавшаяся хвоя под ногами, громко верещащая Жали и огненный шар, устремившийся прямо на Раймонда. Конечно, он тогда не увернулся. Конечно, шар его задел, просто не причинил никакого вреда. «И что же теперь?» Абелия говорила мрачно, сердито, но вовсе не паниковала. Понимала, что ритуал под угрозой, но ни секунды не сомневалась в своих силах. «И то верно. Черт его знает, чего можно ожидать от ненормальной одаренной, энергия которой усилена мощью круга, пения, магической силой четырех умерших магов, да в придачу еще и теми эмоциями, что она успела из меня выкачать». Сюрпризы не заставили себя ждать. Охватившие камни круга искры засверкали ярче. Они перемигивались, пульсировали, вспыхивали так ярко, что болели глаза. Затем огоньки, светившиеся на разных камнях, начали притягиваться друг к другу, и вскоре между составляющими круга засверкали огненные нити. Еще немного, и набрав силу, они превратились в небольшие молнии, бьющие из камня в камень, на миг исчезая из вида, чтобы затем ударить вновь. Границы круга приобрели материальность, а мы оказались заперты внутри. Хоть происхождение молнии и было без сомнения магическим, разряд они давали вполне настоящий, и наши с Раймондом шансы проскочить были близки к нулю. Раймонд зашипел и вынужденно разжал пальцы, выпуская из рук раскалившуюся рукоять.